молодая американская писательница Николь Монтгомери и ее повесть «Неразлучные». Они спустились с небес, как боги. Три чудовищные птицы, сияющими на солнце, устрашающими коническими телами, широкими крылами. Они затмили солнце, вселяющие ужас и одновременно тревожно знакомые. Никто из живущих не помнил первого появления пришельцев, когда их впрямь приняли за богов. Никто уже не помнил страха и изумления при виде странных пассажиров, впервые вышедших из чрева чудо-птиц. Никто не помнил седую старину, когда Ирдел еще не жил под властью завоевателей из других миров. Зато ирделиане помнили, как истекали кровью и умирали властелины, посланные империей. Помнили голову имперского губернатора на шесте посреди центральной площади, где пели и танцевали. Помнили восторг свободы. Ирделиане истребили своих богов, предали их тела земле, отправили в ад их души. А потом оказалось, что они не представляют, как жить без богов. Голод не оставлял времени для подвигов. Холод лишал желания выкрикивать лозунги и упиваться сладкозвучными речами. Гордыня не наполняет желудки. Разрушенные города не возрождаются от дуновения справедливости. Далеко внизу, под сверкающими кораблями, кружащими в небе, один из ирделиан, рывшихся в кучах мусора, задрал голову. Прижимая к груди находку, кусок пластмассы, он тихо-горько засмеялся, шевеля хвостом. Сколько вокруг не твердили, что империя больше не вернется, сколько не кричали, что Ирдел доказал империи свою решимость жить свободно, он всегда знал, что рано или поздно все возвратится на круги своя. Взгляды всех его соплеменников были прикованы к прекрасным смертоносным птицам, уже высмотревшим посадочную площадку на окраине города. На лицах, белеющих в разбитых окнах и под полами рваных палаток, не было больше ни триумфа, ни страха, только облегчение. Отсмеявшись, нищий провидец заторопился, чтобы подальше уйти от кораблей, перечеркнувших рассвет. Боги вернулись, расплата была неминуема. Роган Кор, командующий 4-м драконианским флотом, только что назначенный имперским наместником Ирдела, шагал среди развалин, среди мертвых и еще живых, прежде населявших прекрасный город. Он с трудом сдерживал тошноту. Разлагающиеся тела ирделиан валялись, как сломанные игрушки, среди камней, кусков звездки, досок, остатков домов. Город продолжал пылать, но этот квартал, павший первым, уже превратился в пепелище. Наткнувшись на что-то мягкое, командующий посмотрел вниз. Оторванная от тела рука преградила ему путь. Брезгливо морщась, он переступил через жалкую преграду. Посередине усеянной обломками площади он остановился, чтобы оглядеть руины. Его окружали вооруженные до зубов вояки в доспехах. Он и шагу не делал без охраны. Сейчас охрана застыла, ожидая приказаний. «Найдите дворец и соедините меня с Тораном. Как только сопротивление прекратится, разверните войска и приступайте к расчистке завалов. Если надо, создайте команды из местных жителей. Город должен быть отстроен еще в этом месяце». Небрежно положив руку на боевой лазер и сузив глаза, он обозревал поверженный город. Строй насмерть перепуганных ирделиан с расширенными от ужаса глазами и грязью на покрытых шерстью лицах трясся на холодном ветру. Несчастных извлекли из убежищ и построили перед командующим. Пройдет не одна неделя, прежде чем всех схоронившихся отыщут и заставят силой или посулами выйти наружу, но цель поставлена и будет достигнута. Одни опасливо поглядывали на победителей, как на кровожадных хищников, другие были безучастны. Эти смотрели кто на солдат, кто в землю, кто в небо, привыкая к новому ужасу. Были и счастливчики, которые поспешно расхватывали солдатские пайки, раздаваемые по приказу командующего. Им больше ни до чего не было дела. Первым же своим приказом наместник распорядился накормить население. Сытость – залог спокойствия. Потом, когда порядок будет восстановлен, они вспомнят, кто был готов убивать ради корки хлеба, а кто щедро раздавал еду. В небе раздался грохот, словно сама стихия протестовала против нового унижения. Черные тучи хмуро насупились. Один из бойцов выступил вперед. Шлем скрывал его черты. Оглядев заваленную трупами площадь, он спросил: «Что с ними делать? Превратить в пар?» Кор поджал губы, размышляя: «Рано. Сложите их где-нибудь. Прежде чем уничтожить мертвецов, я хочу поговорить с кем-нибудь из живых». Один лишь командующий щеголял без шлема. Щитки на лицах подчиненных не могли скрыть восхищение отвагой командира, горевшие в их глазах. Золотистые глаза Кора со зрачками-щелочками еще раз оглядели рухнувший город и голодных горожан. Они устроили этот хаос. Им от него и избавляться. Он поднялся по развороченным ступеням прежде величественного дворца имперского губернатора. По сравнению с другими дворцами на других, более крупных и важных планетах, этот был скромен, но и в нем, в соответствии с канонами драконианской архитектуры, принятыми во всей галактике, велись широкие лестницы, на город смотрели огромные арочные окна. Конечно, сейчас зданию недоставало крыши, проломы в стенах плохо гармонировали с былой роскошью, но эти недостатки можно было устранить. Во дворце долго бушевал пожар. Пока солдаты осматривали помещение в поисках признаков жизни, командующий ждал в бывшей библиотеке, разглядывая обугленные остатки книг. «Ах, Аврицин, как ты мог все это допустить?» – бормотал он себе под нос. Книги были редкостным и дорогим развлечением. Последний ирделийский губернатор был известен своей страстью к книгам. Даже теперь, в эру дальних космических полетов, место в грузовых отсеках кораблей оставалось острым дефицитом, а книги считались тяжелым и бесполезным грузом, ведь та же самая информация могла бесконечно долго храниться на иных крохотных носителях. Кор отбросил черный от копоти томик. Никто больше не возьмет эту рухлядь в руки. Торан, заместитель командующего, лихо отдал честь. «Мы нашли местного жителя, утверждающего, что до восстания он был членом городского совета». Кор выдвинул на середину комнаты кресло, стараясь как можно меньше к нему прикасаться, даже оставаясь в перчатках, и небрежно помахал рукой. «Видите?» Торрент тоже махнул рукой, и двое в доспехах ввели заляпанного грязью ирделианина. Его одежда, некогда элегантная, теперь превратилась в рубище. Он сильно отощал, хотя, судя по двойному подбородку, был таким не всегда. Ростом он едва доходил Кору до плеча, длинный тонкий хвост, некогда цепкий, безвольно висел. Средний драконианец был одного роста со средним ирделианином, но отличался подтянутостью, сильными мышцами. Мягкую шерсть на коже ирделианина было трудно разглядеть даже вблизи, однако Кор помнил, что перед ним мохнатое существо. Драконианцы никогда не забывали об этом различии между собой и ирделианами, между властелинами и покоренным племенем, между теми, кто наделен властью, и теми, кто ее лишен. Ирделианин, переминаясь босыми ногами на холодном мраморном полу, с трудом оторвал испуганный взгляд от стражников и втянул голову в плечи, ужаснувшись при виде изуродованной библиотеки. «Имя?» Кор обращался к пленнику на низменном наречии языке торговцев и завоевателей. Ирделианин подпрыгнул от неожиданности. Видимо, он не разглядел Кора в сгущающейся тьме. «Дуан, господин». «Так, Дуан. Присядь». Он обращался к пленнику приветливо, словно то была светская беседа, а не допрос. Дуан неуверенно сел, и Кор вышел из тени, чтобы пленник мог его разглядеть. Зрелище не сулило ничего хорошего, но успокаивать оборванца не входило в планы Кора. «Я Роган Кор, командующий 4-м флотом. Мне пожаловано звание наместника Ирдела». Он выдержал паузу, словно предоставляя собеседнику возможность для комментария. Тот, разумеется, почтительно молчал. «Драконианская империя поручила мне покончить с хаосом на вашей планете и восстановить порядок», — продолжил Кор. «Ты ведь тоже хочешь порядка, не правда ли, Дуан?» Дуан с опаской кивнул. «Вот и отлично». Кор жестом отпустил охрану. На обычно бесстрастных лицах стражников появилась тревога. Торан, заместитель командующего, осмелился подать голос. «Господин!» Кор наблюдал за ирделианином, который испуганно таращил глаза. «Дуан не причинит мне вреда, ведь так, Дуан?» Ирделианин ретиво закрутил головой, встревоженный одним тем, что такая возможность не исключается. Очередным жестом Кор отправил по-прежнему озабоченного Торана за дверь. Затем он приободрил пленника улыбкой. «Ну, к делу. Где губернатор Хаврицин?» Дуан испуганно дернулся. Его темные глаза сверкнули. «По слухам, губернатор погиб». Кор приподнял бровь, потом нахмурился. «Так, а ваши лидеры?» «Кто погиб, кто прячется?» Кор заложил руки за спину, задумался. Верховное командование будет очень недовольно, если окажется, что Ховрецин действительно погиб в этом захолустье, занимая должность, считавшуюся синекурой. Еще ни разу в истории империи восстания не завершались победой. Никогда еще анархия не достигала масштабов, как в этом затхлом углу. С другой стороны, на мертвого Ховрецина будет легко свалить всю вину за случившееся. Многие министры, затаившие дыхание в ожидании неприятностей, облегченно переведут дух. У Дуана был обреченный вид, словно он ждал, что за такие дурные новости его немедленно казнят. Некоторые из сослуживцев Кора именно так и поступили бы. Но у Кора были кое-какие планы, для осуществления которых ему требовалось, если не сотрудничество местных жителей, то хотя бы не очень сильная враждебность. Я хочу, чтобы, беседуя со мной, ты ничего не опасался. Будучи уважаемым членом общества, ты, конечно, слышал разные разговоры еще до того, как наступил хаос. Ты догадывался, как все обернется? У Кора не было оснований подозревать пленников такой осведомленности, но он не зря изучал инструкции Министерства разведки. Если притвориться, что пленный разоблачен, тот решит, что так оно и есть, и сам во всем признается. «Я должен знать о случившемся, чтобы найти какой-то смысл в этой...» Он указал на темнеющий за окнами, цепенеющий в страхе город. «В этой бессмысленной бойне». Он возложил длинную ладонь на закованную в броню грудь и придал лицу выражение искренности. «Я нахожусь здесь для восстановления порядка, а не для дальнейшего разрушения». Он говорил тихо и убедительно. Командование и военные министерства желают полного искоренения недовольных на планете. Пока мне удалось уговорить их не торопиться. Луч надежды – важный элемент убеждения. Они прислушиваются ко мне, пока я рапортую об успехах. Я единственная твоя надежда на выживание, Дуан. И не только твоя, но и всего вашего народа. Темные глаза Дуана были огромны. Ночная мгла превращала его в орделийского ребенка-переростка, сознающего, что заигрался, и не верящего, что вместо наказания ему предложена поблажка. В небе снова раздался грохот, отклик на речи Кора. «Мне нужно, чтобы мой голос зазвучал среди твоих соплеменников. Это должен быть кто-то известный, вызывающий доверие. Кто-то... способные навести мосты между диктатом империи и нуждами твоего бедствующего народа. Кто-то, у кого можно будет спросить совета, если мои приказы прозвучат непонятно». Кор позволил утихнуть эху своего голоса. На лице эрделианина он читал страх, надежду, тоску, снова страх и недоверие. Кор не лгал, просто его правда могла расходиться с правдой эрделиан. «Решайся, Дуан. Я ведь не требую, чтобы ты предал свой народ». Дуан сверкнул глазами, и Кор сумел прочесть его мысли. «Не иначе, как этот дьявол владеет телепатией!» Эрделианин повозил босыми ногами. Кор улыбнулся. «Твоему народу нужны вожди, особенно сейчас, в эпоху испытаний. Без направляющей воли он не воспрянет из пепла, не исправит содеянные им самим». Дуан не сводил с Кора огромных темных глаз. Его губы не дрогнули, но выражение лица менялось. Кор медленно расхаживал перед ним, цокая каблуками сапог. «Я не чудовище. Я всего лишь хочу помочь твоему народу, Дуан. Но одному мне не справиться. Здесь нужны совместные усилия, настоящее партнерство двух народов». Теперь он пристально смотрел на дрожащего эрделианина. «Предоставь мне возможность выбирать, Дуан. Я знаю, каков будет мой выбор. Я предпочту доверие твоего народа». На растрескавшемся мраморном полу росли лужи. Небо разверзлось и лило слезы. Дуан вошел в библиотеку, превращенную в кабинет наместника, чувствуя, как всегда, сильную тревогу. Он так и не понял, каким будет его статус в качестве помощника наместника, поэтому невольно горбился, минуя вооруженную охрану в доспехах. Нынче он шел к властелину с новостями, которые поставят крест на его надежде выжить. После доклада он вряд ли протянет и несколько минут. Наместник восседал за массивным резным столом. Он называл это единственной роскошью в своем походном существовании. Слыша такие утверждения, Дуан не знал, смеяться или плакать. Жизнь более 100 тысяч его соплеменников по-прежнему зависела от драконианских солдатских пайков, тогда как сам Кор и его офицеры не отказывали себе в настоящей свежеприготовленной еде. Ирделийские подданные наместника все еще кипятили воду, чтобы не отравиться, а он вкушал свое драконианское вино, вскрывая доставленные с родины хрустальные сосуды один за другим. Дуан и его жена питались лучше, чем большинство их соплеменников, но каждый проглоченный кусок вставал у него в горле комом. Болезненная изможденность не проходила. Кор глянул на помещение из-под бровей, таких же темно-бронзовых, как и волосы. Золотистые глаза сузились. Это заменяло улыбку. «Минутку, Дуан. Посиди немного». Дуан привычно поежился. Глаза властелина по-прежнему вселяли ужас. Ему никогда не привыкнуть к этим зрачкам-щелкам, окруженным золотой радужной оболочкой, к этому тяжелому взгляду. Командующий Кор, имперский наместник Ирдела, был, как всегда, в доспехах. Тесные чешуйчатые кольчуги, пылающие в лучах закатного светила. Эти доспехи были хорошо знакомы ирделианам, их носили все драконианцы. Дуан никак не мог разглядеть знаков различия, если не считать бледную татуировку под воротником. Такая была только у наместника. Нечто подобное имелось, впрочем, и на шее у покойного губернатора. Никто, включая самого Дуана, никогда не поднимал этой темы. Кор закончил свои дела, отодвинул компьютер, сложил на столе длинные серые руки и вежливо перенес внимание на Дуана. «Полагаю, ты явился, чтобы сообщить о сегодняшнем заседании вашего совета». Дуан судорожно проглотил слюну и кивнул. «Господин, они отказались принять сельский план». Кор приподнял бровь. Глаза остались закрыты веками. «На каком основании?» «Они считают, что переселение городских жителей в сельскую местность приведет к ужасным последствиям». Кор вскочил, и Дуан отшатнулся. Кор не заметил его реакции. «Я не понимаю, ирделиан, Дуан. Честное слово, не понимаю. Им что, не хочется есть? Разве они не предпочтут свежую пищу сухому пайку? Мои запасы не беспредельны». Кор ждал ответа, но Дуан мог лишь беспомощно пожимать плечами, опустив глаза. Можно было бы напомнить о боли при разделении семей, утрате дела всей жизни, потере дома. Кор бесстрастно выслушает все доводы. Дуан знал, что наместник желает сотрудничества со стороны ирделиан. Он произносил красивые речи о новой эре, о мире между ирделианами и драконианцами, о близящемся дне, когда они вместе предъявят империи возрожденную планету, гордой ее цветущей красотой. Увы, в его речах не упоминалось лазерное оружие, которое носили все драконианцы и которое было строго запрещено ирделианам. Не говорилось и о трех военных кораблях, зависших на орбите планеты. Аборигенам были позволены только иллюзии, и то до определенного предела. Кор очень тихо произнес. «Возможно, если ты им объяснишь, что переселение в сельскую местность будет иметь не такие ужасные последствия, как отправка в исправительную колонию на другой планете, то они станут сговорчивее». Дуан опустил голову. Дуан не знал, что коллективные хозяйства — это только начало. Через 2 десятидневки после того, как совет распорядился, чтобы горожане тянули жребий, так определялись подлежащие высылки из городов, на орбите Ирдела появился 4-й корабль. С него на планету опустились драконианцы в богатых одеждах вместо привычных доспехов. Кор развлекал своих гостей на протяжении 3 дней. За это время Дуан был вызван во дворец наместника всего 1 раз. «Делай, что хочешь, Дуан, но пусть они сидят тише воды ниже травы. Устройте фестиваль, выходные, только чтобы твои соплеменники вели себя как паиньки». Дуан и совет объявили выходные. Работа остановилась, члены бригад, работавших под охраной в дождь и в летний зной, смогли побыть с детьми и дать отдых натруженным мышцам. Город затих, но ненадолго. На следующий день после отбытия гостей Кор издал приказ о трудовой повинности для рабочих Ирдела. Им предстояло ремонтировать космические корабли драконианцев. Для этого на орбите ближайшего спутника планеты предстояло построить силами тех же самых ирделиан ремонтный док. «Но, господин, — возроптал Дуан, — мои соплеменники совсем не разбираются в устройстве ваших кораблей». Кор благодушно улыбнулся. «Что ж, вот вам шанс освоить новые знания». «Господин, религия моего народа запрещает нам покидать планету. Это один из ее священнейших принципов. Если мы его нарушим, то... От испуга Дуан перешел на шепот. Его хвост панически дернулся. Кор вздохнул и устремил на него усталый терпеливый взгляд. Пустые суеверия. Пойми, Дуан, нашей империи нельзя стоять на собственных ногах, не владея технологиями. Хаврицин не уделял этому должного внимания. Обучение надо было начать давным-давно. Дуан не стал объяснять, что Хаврицин уважал религиозные взгляды Эрделиан, хотя тоже считал их суеверием. Прежний губернатор вообще больше занимался книгами и древними руинами за городской чертой, нежели уверенным ему народом. Тогда они были почти свободны. Но ничего путного это не принесло. При Хаврицине вспыхнуло восстание, на подавление которого примчался Кор. А прошлого все равно не изменить. И для Эрделиан построили учебный док. Как только строительство было завершено, рабочие бригады получили приказ приступить к раскопкам древних развалин за городом. Драконианцев влекло к этим развалинам как магнитом. Дуану было невдомек, почему. «Как почему?» – удивленно переспросил Кор, когда Дуан, набравшись смелости, задал ему этот вопрос. «Подобные развалины находят по всей галактике. Одни и те же материалы, приемы строительства, надписи. Ты слыхал про порталы?» «Еще бы! Эрделианам открытие порталов, позволяющих путешествовать в дальний космос, принесло много бед. Никто из них не мог забыть, что именно из-за этих порталов их завоевали пришельцы. В каждой системе, в которую ведет портал, есть такие руины». Воодушевляясь, Кор начинал размахивать руками. Его золотистые глаза вспыхивали. «Одни и те же материалы, стиль. Кто их построил? Зачем? Что случилось со строителями? Вот она, величайшая загадка Вселенной!» Дуан кивал, не желая высказывать собственного мнения. Он был благодарен Кору за богатый наряд, скрывающий хвост. Драконианцы пробыли на Эрделе достаточно долго, чтобы научиться понимать язык хвостов. «Да, было бы очень интересно узнать, кто же оставил эти руины». В кои-то веки в улыбке Кора читалось торжество, а не снисходительность. «Дорогой мой Дуан, в этом заинтересованы не только философы и историки. Если бы мы узнали, как они создали эти порталы, если бы научились возводить их сами...» Кор сжал руки, обтянутые перчатками, в кулаки, и взгляд был устремлен в пространство, в недоступные для Дуана дали. О, какие это открывает перспективы! Наместник даже перешел на шепот, что не было ему свойственно. «Безграничная власть!» С первого взгляда неосведомленному гостю могло показаться, что центральный городской рынок ожил, и он, возможно, одобрил бы возвращение города к нормальной жизни. Бригады из Эрделиан и драконианцев неустанно трудились, восстанавливая уничтоженный центр. Рынок заполнили торговцы, разложившие под брезентовыми навесами разноцветный товар. Аборигены Эрдела свободно перемешивались на улицах с пришельцами-драконианцами. Драконианцы, как ни в чем не бывало, болтали с торговцами между собой у прилавков. Правда, более зоркий глаз подметил бы, что драконианцы вооружены лазерными ружьями. Еще более зоркий наблюдатель обратил бы внимание на презрение в глазах драконианцев и на запуганность Эрделиан. Кор как будто пребывал в отличном настроении. Он тоже часто останавливался, чтобы перекинуться словечком с прохожим или торговцем, широко улыбался рабочим. Он вел себя так, словно город был его детищем. Указывал то на дом, то на статую, что-то диктовал помощнику, приказывал проверить, как продвигается осуществление того или иного проекта. Дуан не изъявлял желания сопровождать наместника в этих вылазках, да его никто раньше и не приглашал. Наместник всегда был окружен бдительной охраной, и появляться в такой компании значило для Дуана вызвать к себе ненависть соплеменников. Сейчас он еле волочил ноги и прятал глаза. На этот раз внимание Кора привлек прилавок торговца одеждой. Товар не шел в сравнении с тем, чем торговали до восстания, но сам факт, что торговля возобновилась, был добрым знаком. Хозяин прилавка опасливо поглядывал на визитеров и судорожно сглатывал. «Дуан!» — обратился Кор к приближенному эрделианину. «Почему бы тебе не купить что-нибудь жене? Ты наверняка давно не баловал ее обновами». Круглые черные глаза Дуана расширились. Лиен, скорее всего, швырнет подарок в лицо мужу, да еще скажет, что за покупку заплачено кровью Эрделиан. Но разве это объяснишь наместнику? «Мой господин, сейчас такая ситуация, что она вряд ли порадуется обновке». Кор засмеялся. «Глупости! Женщины обожают новую одежду. Эй, продавец, Он ткнул пальцем в перепуганного торговца, либо не сознавая, что внушает ужас, либо намеренно не обращая на это внимания. «Смотри-ка, какой живой радостный цвет!» Он приподнял рулон мягкой красной материи. «Заверните!» Торговцу было велено отправить покупку во дворец наместника. Кор подмигнул Дуану, который старался сохранить бесстрастное выражение лица, и заговорщически прошептал: «Надеюсь, теперь она ко мне подобреет». Он удалился, прежде чем Дуан нашелся с ответом. От страха у него прилип к гортани язык. Ирделианин только и сумел, что проводить повелителя взглядом. Доспехи наместника сверкали, бронзовая голова снова наклонилась. Теперь он удостоил беседы встречную старушку. Наместник как будто забыл о Дуане, и тот был рад передышке. Он прислонился к столбу и застыл посреди толпы, наблюдая за наместником, чья серая кожа, казалось, поглощает свет. Кор был в прекрасной форме, украшал свою речь обильной жестикуляцией и демонстрировал искренность. Дуан почти забылся под гомон толпы и жужжание насекомых, размяк на жаре. Его привели в чувство громкие крики. Едва он открыл глаза, как маленькая фигурка, выскользнув из толчии, метнулась прямо к нему. Он поймал беглянку и удержал, как она не рвалась. Толпа разомкнулась во второй раз, выпустив на сей раз двоих солдат. Увидав Дуана и его добычу, они с решительным видом поспешили в их сторону. «Пусти!» — крикнула беглянка. Дуан окончательно убедился, что его пленница — молоденькая девушка. С грязного лица на него с ненавистью смотрели запавшие карие глаза. Из-за ее миниатюрности можно было подумать, что это ребенок, но, судя по темному меху на лице, она уже достигла как минимум совершеннолетия. Узнали Дуана и остановились перед ним, не зная, как быть дальше. Девушка спряталась за его спину. Он испытывал взгляды сотен глаз. Если он не сумеет защитить девушку от солдат, то соплеменники окончательно от него отвернутся, заклеймив как подлого приспешника поработителей. Да и сам он будет к себе безжалостен. Он выпрямился, но все равно остался на целую голову ниже драконианцев. Его хвост, скрытый мантией советника, застыл. Один из солдат сделал высокомерный жест. «Давай сюда девчонку!» «Какое преступление она совершила?» — спросил Дуан. Он мог гордиться своим голосом, в нем не было дрожи, только руки ходили ходуном. «Это воровка! Она шарила в моей котомке!» Второй солдат ткнул первого локтем. «Мы не должны оправдываться перед всякими! Эй ты, давай ее сюда, она арестована!» «Не отдам!» — тихо ответил Дуан. Солдат снял с плеча ружье. Толпа ахнула и отшатнулась. Девушка взвизгнула. «Вы выстрелите в безоружного, несмотря на то, что ваш командующий все время повторяет, что мы должны сотрудничать?» «Ничего себе сотрудничество! Вы, ирделиане, не сумели удержать порядок, и теперь нам приходится разбираться вместо вас!» Солдат взял упрямца на мушку и кивнул напарнику. «Для начала мы заберем девчонку!» Второй солдат сделал шаг вперед. «Смирно!» Команда была отдана негромко, однако разлетелась по всей притихшей площади. Оба солдата вытаращили глаза и поспешно опустили оружие. Их серые лица окончательно померкли. Наместник встал между Дуаном и солдатами. У него раздувались ноздри, глаза сузились в холодной ярости. Толпа перестала дышать. «Что здесь происходит?» Солдат повыше ростом выступил вперед. «Господин», — начал он неуверенно, — «мы пытались задержать преступницу, но этот ирделианин нам помешал». Кор перевел взгляд на Дуана. «Это правда, Дуан?» Дуан был удивлен собственным спокойствием. Он сумел выдержать страшный взгляд всемогущего наместника. «Я не знаю, что она совершила, господин, но она еще ребенок. Девочка не могла сделать ничего такого, чтобы...» Он покосился на солдат. «Чтобы разгневать вашу стражу». Дуан знал, что Кор вне себя. Его гнев был холоден, как горы вдали, как космическая бездна, из которой он прибыл. Золотистые глаза сулили Дуану приговор за самоуправство. «Сейчас я узнаю правду. Подойди сюда, девушка». Дуан чувствовал, как она дрожит. Но когда он отпустил ее, она не бросилась бежать, а шагнула вперед с высоко поднятой головой. Она была такой маленькой, что еле доставала макушкой кору до груди. Густые волосы падали ей на плечи. Лохмотья открывали грязные мохнатые ноги. Кор уперся в нее тяжелым взглядом. Пленница содрогнулась, но тут же расправила плечи. «Твое имя?» Девушка вскинула голову. Ее карие глаза пугали бездонностью. «Руэна Лор!» Кор приподнял бровь, не дождавшись подобострастного «господин». Дуан зажмурился от страха. «Руэна Лор! Тебя обвиняют в воровстве! Ты обокрала этих солдат?» Она еще выше задрала подбородок. «Нет!» Теперь он поднял обе брови и смотрел на нее, не мигая, пока она не потупилась. «Они утверждают обратное». «Это неправда. Я стояла у прилавка торговца фруктами, хотела подработать. Вдруг один из них...» Она смущенно опустила голову. «Пристал ко мне. Я отказала, они припугнули, что заставят. Я бросилась бежать». Первый солдат не выдержал. «Девчонка лжет! Она залезла ко мне в котомку!» Он хотел схватить девушку, но так к изумлению Дуана спряталась за спиной Кора. «Ты нарушил устав, солдат», — молвил Кор с убийственным спокойствием. «Здесь ни время и ни место разбираться. Вы двое подвергаетесь домашнему аресту вплоть до особого распоряжения. Выполнять!» Дуан знал, что Кор помнит о толпе, ловящей каждое его слово, каждый жест. Солдаты взяли под козырек, лихо развернулись и зашагали сквозь толпу, поспешно расступавшуюся у них на пути. Кор повернулся к Дуану. Даже в этот жаркий день от его взгляда можно было окоченеть. «Раз ты взял на себя роль ее защитника, я поручаю тебе позаботиться о девочке», — сказал он негромко. «Отведешь ее во дворец». Дуан поспешно кивнул. Кор медленно обвел взглядом оцепеневшую толпу. «Возвращайтесь к своим делам», — произнес он с подчеркнутой иронией. «Драма успешно разрешилась». И он улыбнулся самой своей обезоруживающей улыбкой, сверкнув зубами. «Будьте уверены, истина будет установлена, справедливость восторжествует. Совет сообщит о принятом мною решении». Удовлетворившись произведенным впечатлением, Кор бросил лукавый взгляд на Дуана и девушку и зашагал прочь. Свита поспешила за ним. Действительно прошла стороной, но Дуан сомневался, что кто-то, кроме самого Кора, остался удовлетворен. Ирделиане были возмущены. Проштрафившиеся солдаты отделались так легко. Драконианцы тоже роптали. Их не устроило, что Дуан злоупотребил своим положением приближенного к Кору аборигена. И обе стороны пришли в ужас от того, что девушку поселили во дворце на правах новой любовницы Кора. Последние обстоятельства Дуан скрыл от совета. Зато сам он узнал на совете о событиях, которые привели его в ужас. Новоявленные группы сопротивления все громче заявляли о своем несогласии с властями. Они признавали, что империя восстановила порядок и покончила с голодом, но цена всего этого была несопоставимо высока. Кор не уделял должного внимания недовольным, считая, что в конце концов они успокоятся сами. И вот теперь совет с мрачным злорадством констатировал его неправоту. Нескольким членам совета уже угрожали. Если они одобрят хотя бы еще один план наместника или как-то по-иному будут содействовать угнетателям, то им не сдобровать. «Они вооружаются», — говорили Дуану. «После успешных рейдов в расположение драконианцев они вынашивают новые планы». «Разве у них может что-нибудь получиться?» — презрительно возражал Дуан эрделийским вельможам. «Для империи они не более опасны, чем назойливые насекомые. Кор поставит их на место». «Не придавайте этому значения, как и раньше. Так будет безопаснее всего». Дуан знал, что Кор хочет привлечь Ирделиан к сотрудничеству, однако если ему начнут ставить палки в колеса, кара будет беспощадной. Стоит только совету отвергнуть какое-либо из его предложений, как... Дуану стало грустно. Еще совсем недавно его народ был мирным, жил в довольстве, не ведал насилия. Но теперь ирделиане быстро усваивали уроки своих драконианских властелинов. «Прямо сейчас? Уже глубокая ночь. Он что, никогда не спит?» Лиена Дуан смутил мужа удивленным взглядом широко раскрытых глаз. «У него очень много забот, Лиен», — пробормотал Дуан и пожал плечами. Он уже облачился в наряд, пожалованный господином. «Так много, чтобы поднимать тебя среди ночи? Что он тебе поручит на сей раз? Почитать ему вслух, пока он нежится в ванне? Выслушать очередную лекцию о третьем режиме? Подавать ему сладости, пока он...» «Довольно». Уже в следующую секунду Дуан пожалел о своей несдержанности, увидев в больших карих глазах жены горький упрек. Его хвост неслышно заелозил по полу. «Как же мне быть, Лиан? Сказать «извините» никак не могу? Он бы не вызвал меня по пустяковому поводу». Дуан умолчал о том, что Кор перестал требовать его к себе по маловажным делам сразу после случая на площади. Лиен, как и все эрделиане, была тогда возмущена, хотя сам Дуан остался доволен исходом дела. Появление девушки во дворце положило конец бесконечной череде эрделийских женщин, проходивших через постель наместника, и отняло у недовольных хотя бы один из поводов для брюзжания. К тому же Руэн оказывал на властелина успокаивающие действия. Он все реже раздражался высокомерными тирадами, отдавал все меньше непродуманных приказов. Улицы были пусты. Изредка раздавалось мычание домашней скотины или хохот офицеров-драконианцев, развлекающихся в увольнении. Ирделианам разрешалось удовлетворять прихоти гарнизонных солдат и оставлять свои заведения открытыми даже после наступления комендантского часа, чем они охотно пользовались. Дуан поморщился. При Хаврицине в городе не знали ни борделей, ни горных домов. Правда, Хаврицин не был военным и не высаживался на планете во главе трех легионов. Советник семенил по улице, завернувшись в мантию. Он жалел, что не сохранил обносков, которые у него оставались к моменту реставрации. В них он вызывал бы куда меньше подозрений. Прекрасный наряд, пожалованный наместником, был свидетельством расположения драконианцев и одновременно выдавал Дуана как члена соглашательного руководства. Эрделиане, вроде бы служившие своему народу, а на деле подчинявшиеся наместнику, часто становились объектом нападения со стороны горожан. «Смотрите-ка, кто к нам пожаловал!» – донеслось из темноты. Надежда Дуана добраться до дворца незамеченным не сбылась, как ни старался он ускорить шаг. А ведь до поста охраны было уже рукой подать. Советник уже заметил блеск лазерных ружей, отражающих лунный свет. Что за ирония – видеть в солдатах-оккупантах своих спасителей? Дуан поперхнулся от горечи в горле. «Хороша мантия!» – подхватил другой голос. К нему присоединился еще один оскорбительно грубый. Темень была так непроглядна, что ее не мог пронзить даже острый взор аборигена. Соплеменники выступили вперед. Это были совсем еще юнцы, одетые в рубище, с темной, как дорожная грязь, угрозой в запавших глазах. Дуан сразу смекнул, кто они такие. Как поступил бы на его месте смельчак? Он представил себе не кого-нибудь, а Кора, противостоящего жестокому врагу. Услышал презрительный хохот, выстрелы, увидел горделивую фигуру, переступающую через трупы. Но самому ему оставалось лишь пятиться. Конец отступлению положила глухая стена. «Настоящий предатель! А какой откормленный! Небось даже не знает, каков на вкус казенный паек! Откуда такой взялся?» «Какая разница? Для меня изменник не имеет лица». Сказавший это, эрделианин был выше двух своих спутников и старше возрастом. Он сузил круглые глаза, плотоядно облизнул губы и вынул из сапога нож с узким лезвием. «Что, заседаешь в своем совете и лопаешь за обе щеки? Подписываешь приказы, по которым нас сгоняют в трудовые лагеря?» Он потрогал лезвие и поднес его к лицу Дуана, чтобы как следует напугать. «Несем-ка мы подарочек нашему доброму и щедрому наместнику. Пусть полюбуется на своего жирного любимца в красивой обертке». Вожак подступил вплотную к Дуану, но советника пахнуло алкоголем. «Мы вырежем на его шкуре памятку, чтобы все знали, как поступают с теми, кто предает свой народ». Другие двое, надо сказать, не разделяли энтузиазма своего вожака. Они испуганно оглядывались на драконианский пост. «Может, не стоит?» «Крэд», — пробормотал один. «Давай сперва отведем его подальше». «Боишься хозяев этого пса? А зря. Ночью они сюда не сунутся. Пусть орет во все горло, они и ухом не поведут». Он дотронулся кончиком ножа до щеки Дуана. У того окаменел хвост, уши плотно прижались к голове. «Что им вопли какого-то жалкого аборигена?» «Не надо, я...» Договорить Дуан не успел. Как раз в этот момент солдаты сделали именно то, чего вожак от них не ждал. Покинули свой пост и рассыпались по улицам. Самый внушительный отряд направился именно туда, где стояла оцепеневшая от ужаса четверка. Сообщники карета бросились бежать, чем выдали себя. Лазерные лучи пронзили, как молнии, темноту и ирделийскую плоть. Карет оскалил зубы, нож сверкнул в воздухе. Дуан инстинктивно пригнулся и ощутил нестерпимую боль в плече. Опускаясь на землю, он помнил только о своей боли, о вытекающей из него теплой влаге. Следующий удар должен был стать смертельным. Но прошло несколько секунд, и Дуан понял, что еще жив. Он слышал приближающиеся шаги солдатских сапог. Он пошевелился и услышал недовольные бормотания драконианцев. «Кажется, жив. Это не его требовал к себе наместник?» «Хорошо бы его. Мы все равно не сумеем их различить». Они резко поставили раненого на ноги, и он чуть не лишился чувств от боли. Тем не менее, рука нашарила в кармане пропуск. Поняв, что абориген не собирается вырываться, солдаты ослабили хватку и стали разглядывать бумажку. «Он самый и есть. Ну и расстроится же хозяин, что его любимца пырнули ножиком». Несмотря на боль и тошноту, Дуан горько усмехнулся про себя. Он жалел, что карет не ударил его прямо в сердце. «Что же мне с тобой делать, Дуан? Тебя ни на минуту нельзя оставить одного». Кор обращался к советнику тихо и снисходительно. Дуан морщился от яркого света, заливавшего библиотеку, и пытался не обращать внимания на драконианского медика, личного врача Кора, перевязывавшего ему плечо. Аборигену было неприятно, что один из ненавистных оккупантов облегчает его страдания. Он полагал, что теперь Кор приставит к нему охрану. Наместник уже предлагал подопечному эскорт, объясняя это ростом насилия на улицах. В тот раз Дуан еле справился с собой, чтобы не ответить: «А кто защитит меня от самой охраны?» Наместник не настаивал, за что Дуан был ему благодарен. В этот раз Кор не заикнулся об охране. Он просто расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину, так ему лучше думалось. Даже среди ночи он оставался в доспехах. Дуан с трудом терпел прикосновение серо-зеленых безволосых рук врача. Вспомнив любовницу Кора, он было посочувствовал ей, но тут же отогнал жалость. Врачу тоже было неприятно с ним возиться, но Дуану не делалось от этого легче. Он все время поглядывал на наместника, но тот как будто не замечал взглядов советника. Внезапно Кор посмотрел на него из-под бровей и улыбнулся золотистыми глазами. «Еще немного, Дуан. Где твое терпение? Будь на месте Кора кто-нибудь другой, Дуан поклялся бы, что в его глазах промелькнуло искреннее сочувствие. Но нет, то был взгляд чужого инопланетного существа. Дуан прогнал неуместные мысли. «Я сообщил твоей жене, что ты благополучно добрался до дворца». Дуан вздрогнул. Врача возмущало поведение обоих, однако он демонстрировал негодование только своему жалкому пациенту. Кор насмешливо приподнял бровь. «Иначе я не мог. Если бы не мой вызов, ты бы не слонялся по улицам в такой час». «Спасибо, господин», — выдавил Дуан, глядя в пол. «Лиен действительно за меня беспокоится». «Женщинам так положено», — сказал Кор с улыбкой. «Нападавшие что-нибудь у тебя отняли?» «Нет, господин». «У тебя нечего было взять?» «Разумно». «Да, господин». «Только мое доброе имя, мое достоинство», — подумал он. «Мою честь». Но оказалось, что он произнес эти слова вслух. «Что ты хочешь этим сказать, Дуан?» Он осмелился взглянуть на забинтованное плечо. Врач завязывал последний узел. Драконианцы пользовались современными методами врачевания, но хвори Эрделиан лечили небрежно, по старинке. Советник перевел взгляд на лицо Кора и пожалел об этом. В золотых глазах чужака горела холодная ярость, способная заморозить солнце. В детстве у Дуана была птица. Он любил ее и не наказывал, даже когда она клевала его и царапала лучший в доме стол. Однажды, когда сверстник стал дразнить его любимицу, Дуан так разъярился, как сейчас Кор. «Господин, я...» Не закончил. Наместник был слишком наблюдателен, слишком догадлив. Кор отпустил врача жестом длинной руки. «С Значит, целью нападавших было не ограбление. Тогда что же? Дуан промямлил нечто невразумительное, и Кор нахмурился. Отвечай. Это из-за того, что я работаю на вас, господин, прошептал Дуан. Понятно. Кор выпрямился. Что ж, их непременно поймают и накажут, можешь не сомневаться. Дуан набрался храбрости. Только бы его не выдал хвост. Господин, я бы предпочел, чтобы их оставили в покое. Огромным усилием воли он заставил себя смотреть прямо в жуткие золотистые глаза. Теперь в них читалось удивление. С какой стати? Они еще слишком молоды, господин. Они обозлены, как и весь мой народ. От злости юнцы не ведали, что творят. Не ведали? Переспросил Кор недоверчиво. Тебя ударили очень длинным ножом, Дуан. Ношение такого оружия само по себе преступление. Знаю. Кор пронзил собеседника взглядом. Хорошо. Но надеюсь, теперь ты иначе отнесешься к моему предложению об охране. Дуан проглотил слюну и решил не останавливаться, даже рискуя прогневать наместника. Господин, я все равно предпочел бы ходить без охраны. Кор насупился. Я успел к тебе привязаться, Дуан. Кроме того, нового советника пришлось бы долго обучать. Раз ты не соглашаешься на мое предложение, мне придется переселить тебя и твою жену во дворец. Здесь уже отремонтировано достаточно помещений. Кору, очевидно, очень нравилось такое решение, и от этого у Дуана еще сильнее сжалось сердце. Те немногие из соплеменников, кто еще прислушивался к нему по старой привычке, окончательно откажут ему в доверии, если он поселится во дворце. Кор, воодушевленный своим планом, продолжал. Отличная идея. Ты не только окажешься в безопасности, но будешь всегда под рукой. Да и Руэн не помешает компании. И вообще, довольно вам шататься по городу? Дуан встал и, стараясь не обращать внимания на боль в плече, взмолился. «Не надо, господин, очень вас прошу!» Кор удивленно уставился на него. «Да ты в отчаянии!» Наместник вздохнул и опять сцепил руки за спиной. «Не хочу неволить тебя, однако не могу же я допустить, чтобы моего самого надежного советника, доносящего до Эрделиан мои мысли, преследовали бродяги и убийцы!» Он поджал губы. «Учти, я могу переселить тебя во дворец вопреки твоему желанию». Позже, вспоминая тот вечер, Дуан удивлялся, какой странный оборот принял их разговор. Но тогда, набравшись смелости, он решил идти до конца. Глядя властелину прямо в глаза, он ответил: «Да, господин, могли бы». Кор смотрел на него дольше обычного. Дуан знал, что его хвост до того одеревенел, что вот-вот вспорит напряженную атмосферу, но ему было известно еще кое-что. Наместник уважал смелость и часто миловал осужденных Эрделиан, если в их поведении обнаруживалось нечто достойное его восхищения. Тот же принцип сработал и на сей раз. «Воля твоя. Но если на тебя нападут, вновь придется действовать. Больше я такого не спущу. Ты ведь сознаешь это, Дуан?» Дуан опустил глаза. «Да, господин». Когда он осмелился поднять веки, оказалось, что Кор взирает на него со смесью раздражения и изумленного восхищения. Смущенный тем и другим, Дуан переменил тему. «Ведь вы зачем-то меня вызывали, господин?» Кор запрокинул голову и расхохотался. «Совсем забыл! Хорошие новости, Дуан. Мы расшифровали надписи на развалинах. Тайна порталов раскрыта!» Ликовал недолго. То, что выглядело ключом к тайне порталов, оказалось всего лишь картой новых развалин. Наместник, не оставляя своих намерений, удвоил усилий и отдал приказ работать день и ночь, чтобы побыстрее раскопать неведомый ранее храм на горном склоне. В результате наместник стал раздражительнее, а город беспокойнее. Дуан был уверен, что спешка спровоцировала первое покушение. Во время одной из прогулок неутомимого наместника по площади, он совершал такие прогулки регулярно, чтобы, как он выражался, уловить атмосферу, неподалеку от него взорвалась бомба. Трое из его охранников были ранены. Погибли тоже трое. Торговка Эрделианка и двое ее покупателей. Разъяренный Кор приказал начать облаву на всех подозрительных типов. Заговорщики были незамедлительно арестованы и казнены. Командовал казнью лично наместник.